Глава четвертая. «Приехали!» — громкий голос таксиста вывел меня из дрема. Встряхнувшись, я расплатился с водителем и вышел из машины. Возле подъезда я остановился и, закинув голову, посмотрел наверх. Знакомые окна были неприветливо темными. Подняв руку, я попытался разглядеть на наручных часах время. Стрелки расплывались и жизнь не облегчали вообще. Чертыхнувшись, я бросил эту неблагодарную затею и достал из кармана телефон. Час ночи, блядь. Убрав телефон, я снова посмотрел на окно Евиной спальни. Она меня не простит. Мало того, что я не пришел на ужин, так еще и не предупредил ее, что задержусь. Хотя я до последнего свято верил, что часам к 9 буду дома. Я так и сказал своим друзьям, когда мы собрались в баре. «Простите, пацаны, но сегодня у меня семейный ужин, так что я ненадолго». Мужики, понимающе покивали и заказали бутылку абсента. Предатели. После третьей рюмки этого крышесносного пойла я все еще поглядывал на часы, но уже не так внимательно. А когда мы познакомились с компанией девушек, отмечающих девичник своей подруги, то я и вовсе потерял счет времени. Только когда одна из красоток потащила меня в сторону женского туалета, я встряхнулся и вспомнил про Еву и ее праздничный ужин. Прижав новую знакомую к стене, я наклонился и прошептал ей на ухо. «Прости, подруга, меня дома ждут». «Жена, что ли?» — скривилась девушка. Я ухмыльнулся. К жене бы я, возможно, так не спешил. Пробежавшись голодным взглядом по аппетитной фигурке, я с тяжелым вздохом отстранился от девушки и пошел к выходу. Меня слегка пошатывало от выпитого, но образ Евы в голове не давал свернуть с истинного пути. Во что бы то ни стало, я должен был оценить кулинарные таланты девчонки, даже если мне придется давиться селедкой под шубой в час ночи на темной кухне. Но до селедки еще нужно было добраться, а я застопорился уже возле подъезда. Ключей-то у меня не было. А надеяться на то, что какая-нибудь старушка выйдет посреди ночи выгуливать своего пуделя, было глупо. Да. Набирая номер квартиры на домофоне, я даже не знал, чей голос хотел больше услышать. Разозленной Евы или невозмутимого Рената. Девушка-то побухтит и забудет, а друг еще долго будет вспоминать мне свой прерванный сон. Да. Услышав хрипловатый голос Евы, я выдохнул. Селедка под шубой стала еще на один шаг ближе. «Это я. Открывай!» — почему-то шепотом проговорил я. «Как школьник, блин, который ночью из дискотеки возвращается». Ничего не ответив, Ева разблокировала дверь. Поднявшись по лестнице, я подошел к квартире. Через щель при открытой двери падал свет. «Приятно все-таки, когда тебя дома кто-то ждет». Вот только в коридоре никого не было, и мне пришлось разуваться в гордом одиночестве. Пройдя в темный зал, я прислушался. Дверь в комнату Рената была плотно прикрыта. Из закрытой спальни Евы тоже не доносилось ни звука. Обиделась. Устало потерев лицо ладонями, я прошел в ванную. Быстро приняв прохладный душ, я натянул домашние шорты и на цыпочках прокрался на кухню. Весь вечер мы пили один абсент, и теперь я чертовски проголодался. Открыв холодильник, я присвистнул. Ева постаралась на славу. Несколько мисок с салатами, противень с моим любимым мясом по-французски и даже шоколадный торт, правда, значительно уменьшившийся в первоначальных размерах. Кто-то сегодня знатно психанул. Разогрев запеканку в микроволновке и отрезав кусок торта, я присел за стол. Не успел я взяться за вилку, как в комнате Евы раздался какой-то шум. Я прислушался. Черт, а если там этот ее Алешенька? Интересно, Ренат позволяет ему оставаться у Евы на ночь? Сжав вилку в руке, я превратился в одно большое ухо. Но больше никаких подозрительных звуков из комнаты девушки не доносилось. Помедлив, я подхватил тарелку и направился в спальню Евы. Если девушка не спит, посижу с ней. А если она там не одна, смогу воспользоваться вилкой. Да и горячей едой тоже можно нанести травмы. Но Ева была одна. Лежа под одеялом, она копалась в своем телефоне. Увидев меня, Ева опустила руку с телефоном и удивленно хмыкнула. «Я уже ела, спасибо», — ехидно протянула она, заметив тарелку в моей руке. «Вот же язва». «Прости, но это не тебе, красавица», — заявил я нагло, присаживаясь на ее кровать. Ева подтянула под одеялом ноги, и я сел поудобнее, опираясь спиной о стену. «У тебя кровать другая, побольше», — заметил я, взявшись за вилку. «Ты только на это обратил внимание?» — насмешливо спросила девушка, кладя телефон на тумбочку возле кровати. Я огляделся. Как приехал, я еще не заходил к Еве. И теперь, вглядываясь в полумраке в очертания комнаты, обратил внимание, что от прежней обстановки ничего не осталось. Теперь это была уютная, красиво обставленная спальня молодой женщины. Я вдруг подумал о том, что завалился к Еве посреди ночи в одних шортах. Надо будет в следующий раз футболку, что ли, приодеть. «Что, неужели я от постеров Рамштайна избавилась?» — хмыкнул я, склонившись над тарелкой. Ева всегда была бунтаркой, даже в музыкальных предпочтениях. «Да, вот теперь думаю фото Лёши над кроватью повесить», — поддела она меня, мечтательно уставившись в потолок. Подавившись картошкой, я закашлялся. «А помнишь, я дарил тебе набор дартса, можно совместить». Глаза Евы сверкнули в темноте улыбкой. «Я хочу вас познакомить, он тебе понравится». Чтобы не отвечать сразу, я засунул в рот порцию запеканки побольше. Ева терпеливо ждала, пока я прожую. Чувствуя на себе ее взгляд, я слегка напрягся. Все-таки надо было футболку надеть. Потянувшись, я поставил тарелку на стол возле кровати и повернулся к Еве. «У вас с ним все серьезно?» — спросил я, расслабленно откидываясь на стену. Глаза начали привыкать к темноте, и силуэт девушки прорисовывался четче. Я даже смог разглядеть ее нежное личико без косметики. «А что в твоем понимании серьезно?» — наконец спросила она, слегка поведя плечом. От неосторожного движения одеяло сползло вниз. Я увидел уже знакомый домашний топик из чертовски тонкой ткани. «Это значит, что вы планируете совместное будущее, проводите все свободное время вместе, у вас общая компания друзей, и вы знаете пароли от телефонов друг друга». Говоря все это, я смотрел Еве прямо в глаза, запрещая себе спуститься взглядом ниже. Девушка не спешила мне отвечать. Приподнявшись повыше, она подложила под спину подушку и вытянула под одеялом свои длинные ноги. Ее ступни уперлись мне в бедро, и я автоматически положил на них ладонь, сквозь легкое одеяло, ощущая тепло кожи. «Нет, у нас пока не настолько все серьезно», — усмехнулась Ева, задумчиво покусывая губы. Эта привычка осталась у нее с детства. Помнится, раньше мне постоянно приходилось покупать в аптеке заживляющие бальзамы. «Он твой первый парень?» — спросил я, рассматривая девичьи губы. Теперь заживляющий крем ей был не нужен. От легких покусываний нежные губки только раскраснелись и слегка припухли. «Ну, если не считать нескольких детских увлечений, то да, первый», — как-то нервно усмехнулась Ева. Я почувствовал повисшую в воздухе неловкость и посмотрел Еве в глаза. Этот перекачанный хорек стал ее первым мужчиной? «Мне не терпится с ним познакомиться», — медленно проговорил я, пытаясь подавить вспыхнувшее внутри неприятное чувство. «Может, этот Алешенька действительно хороший парень? Что я в самом деле?» «Если бы ты вернулся к ужину, то познакомился бы», — недовольно пробурчала Ева, скрещивая руки на груди. Я опустил голову и усмехнулся себе под нос. Все-таки позвала его упрямо. «Прости, мелкая, встретился с друзьями в баре и потерял счет времени», — сказал я, бросив на Еву быстрый взгляд из-под лобья. Девушка, сверкая глазами, смотрела на меня. Злится. Может, пощекотать ее, как в детстве. Скользнув взглядом побелевшим в темноте обнаженным плечам, полной груди, затянутой в шелковый топик, плоскому животику, наполовину скрытому одеялом, я понял, что не стоит. Больше всего я сейчас боялся подумать о чем-нибудь лишнем. А извивающаяся подо мной и хохочущая от щекотки Ева этому точно не поспособствует. «Ладно, Ев. Я решительно встал с кровати и прихватил со стола тарелку. Давай спать, уже поздно». Ева промолчала, наблюдая, как я направляюсь к двери. «Жень», — тихо позвала она, и у меня отчего-то ёкнуло внутри. «Что?» — рисковато спросил я, разворачиваясь к лежащей на кровати девушке. «Спокойной ночи», — улыбнулась Ева. «И тебе, мелкая», — тихо ответил я, выходя из спальни.